Глава третья. А я чё? «Тебя покарает Бог». Маленький, даже для своих 6 лет, Луи старательно выговаривал слова, стараясь подражать отцу. Хорошо сбитый, плотный мужчина в военной форме весело смеялся. Настолько забавным ему казался соседский малыш. «Бог карает только тех дураков, которые в него верят». «Нет», — малыш готов расплакаться от обиды, — «он карает грешников. Ты грешник, грешник, грешник». «Нет, Луи. Оказывается, сын Шарля Бонапарта, умершего в прошлом году, знал, как зовут мальчишку. Я не грешник». Младший лейтенант Наполеон Бонапарт поднял малыша, внимательно посмотрел ему в глаза. «Скоро все поймут, что между мной и твоим Богом только одна разница. Я есть, а его нет». Луи не смог вырваться, хотя даже попытался укусить руку Наполеона, чем вызвал еще больший смех. Его душила обида. В семье Коронелли, один из предков которых давно перебрался на Корсику из Рима, строго придерживались канонов католицизма. Отец, наверное, просто убил бы Луи, скажи он хоть малую часть того, что говорит сосед. Почему же Бог не карает его? Лейтенант Бонапарт возвращался домой после очередного собрания в клубе патриотов. 10-летний Луи встретил его у своего дома. Родители не разрешают с ним разговаривать, но мальчик, сам не понимая почему, частенько поджидал лейтенанта. — А, католик! — поприветствовал усталый Наполеон соседа. — О чем сегодня молил своего бога? — Ты еретик! — Еретик? А что, мне нравится. — Пожалуй, этим именем я буду подписываться. Ты умеешь читать? — Лучше тебя. — Это хорошо, что ты не все время проводишь в молитвах, а занимаешься делами, полезными для ума. — Может, ты не такой и дурачок? — Я не дурачок! — Пока неизвестно. Хочешь, дам тебе почитать книгу по астрономии? — Только если ты сумеешь ее спрятать и никогда не покажешь родителям. — Не буду читать твою книгу. — Зачем же ты учился читать? — Наверное, чтобы узнать, что написано в Библии. Лейтенант смеялся иронично и обидно. — Да, чтобы читать Библию. Луи почувствовал, что его заполняет злость. Священник в церкви читает Библию для неграмотных. Ты не веришь ему? Нет, верю, верю, верю. Значит, ты хотел прочитать и другие книги. Так читай. Маленький мальчик тогда еще не знал, что логика обладает такой неодолимой силой для тех, кто родился с головой. А потому его беспокойный мозг постоянно заставлял искать встречи с этим противным соседом, который так притягателен в своих крамольных суждениях. Луи бежал домой через огромное пшеничное поле, стараясь опередить дождь, который должен был вот-вот пролиться из огромных черных туч, наползающих на Аятчо с моря. Но тучи опередили, бежать еще очень далеко, а косые струи ливня уже ударили по полю, пригибая колоски к земле. Луи промок мгновенно. Холодная вода нещадно лупила по спине, плечам, голове. Он бросился к одиноко стоящему посреди поля дереву, пытаясь укрыться от беспощадной воды под его густой кроной. 12-летний мальчишка не знал, что это самое опасное место. Страшный удар грома, одновременно со слепляющей вспышкой, напугал Луи. Он закрыл глаза и скороговоркой забормотал молитву. Мальчуган дрожал, как лист на ветру, то ли от холода, то ли от страха. Но постепенно до него дошло, что хотя ветер и раскачивал дерево, так что ветки напоминали крылья птицы, с ним до сих пор не произошло ничего ужасного. Молния, возможно, ударившая по стволу, не причинила ему никакого вреда, да и дереву тоже. Луи медленно открыл глаза и буквально остолбенел от страха. В 2 шагах прямо напротив лица висел яркий огненный шарик, чуть вздрагивающий и оттого кажущийся живым. Шарик слегка потрескивал и, несмотря на сильный ветер, оставался на одном месте. Мальчик хотел зажмуриться, но веки окаменели. Он так и стоял с широко раскрытыми глазами, потому что вдруг отчетливо почувствовал, что шарик, каким-то странным образом оставаясь напротив лица, залез к нему в голову. Недолго повисев, огненное ядро вылетело из-под кроны и стремительно взмыло вверх. Ноги у мальчишки подогнулись. Усталость, такая, как будто он пробежал это поле 5 раз, навалилась железной тяжестью. В голове зазвучал странный рой слов, фраз и восклицаний, незнакомых, но абсолютно понятных. Дома Луи без лишних расспросов растерли настойкой, переодели в сухое и уложили в постель. Засыпая, он вдруг вспомнил, что вчера в порту один англичанин сказал другому длинную и непонятную фразу, такую забавную, что все мальчишки закатились от смеха и начали передразнивать их, картави и ерничая. Странно, но теперь Луи стало ясно, о чем он говорил. Это вызвало удивление, но усталость и тепло взяли свое, и он провалился в сон. Луи проснулся ночью от догадки, которая посетила его во сне. Он тихо пробрался в пустую комнату, где отец обычно писал бумаги всем нуждающимся в помощи горожанам, и на листе вывел гусиным пером: «Молиться бесполезно, молитвы некому слушать». Он не знал, почему эта фраза засела в голове. Неожиданно мальчик понял, что в тот момент, когда он увидел шарик, именно молитва, обращенная к Господу, слетела с губ. Шарик ответил ему. Потрясенный, Луи даже на несколько мгновений забыл, что собирался делать дальше. Но, понимая, что днем не дадут закончить начатое, снова написал ту же фразу, затем еще 4 раза. И каждый раз слова на бумаге выглядели по-разному. Мальчишка догадался, что это разные языки. Он даже знал, что кроме итальянского предложение написано на английском и французском. 3 других языка, на которых столь уверенно крамольный текст положил на бумагу Луи, были немецким, испанским и русским, но пока он этого не знал. Не очень много времени понадобилось наследнику рода Коронелли, чтобы сообразить, что никогда и никому, даже родителям, даже соседу Бонапарту, нельзя говорить о том, что произошло с ним вчерашним днем. И до поры до времени нельзя показывать вновь приобретенные способности, иначе беседы со святой инквизицией не миновать. Соседи поспешно собирались. 13-летний Луи смотрел с порога дома за суетой в соседнем дворе. Жозеф, старший сын в семье Бонапартов, заметил мальчика и махнул ему рукой. Луи подошел, оглядываясь, не видят ли родители. «Послушай, Луи», — Жозеф говорил быстро и взволнованно, — «Наполеон просил тебе передать, чтобы ты уговорил родителей собраться побыстрее и уехать с острова. Отец даже и слушать об этом не хочет. Глупо. Паоли не простит вашей семье соседство с нашей. Твой отец тоже высказывался против него в клубе патриотов. Теперь, когда он взял верх, то обязательно припомнит все. Это опять виноват твой братец. Зачем он вернулся в Аяччо с французскими солдатами? Это предательство. Хоть отец и спорил с Паоли, но они вместе хотели свободы Корсики. Паоли продался англичанам. Ему плевать на свободу, ему нужна власть над Корсикой». Командующий артиллерией республиканской армии капитан Бонапарт расставлял батареи. Мятежный Тулон отбил уже не один штурм. Пушки английских кораблей составляли серьезную силу. Около одной батареи он увидел Луи. После ареста родителей мальчик покинул Аяччо и стал сыном полка в армии конвента. «Что ты здесь делаешь, сосед?» «Учусь военному делу, капитан». Он был нарочито груб. «Ну и чему научился? Может, поможешь мне?» Бонапарт насмешлив, как обычно. Но Коронелли давно привык. «Что нужно делать?» «Сначала весь огонь сосредоточить там», — мальчишка показал рукой в сторону высоты, преобладающей над местностью. «Штурм надо начинать не с крепости, а с того холма. Когда мы его захватим, туда нужно затащить как можно больше пушек. Оттуда они смогут стрелять по кораблям в гавани, и те уйдут, чтобы мы их не подожгли. Тогда можно начинать штурм, только сначала нужно поджечь город бронскугелями, атаковать колонны в районе гавани. Это самое слабое место в обороне». «Тебе обязательно нужно учиться, Луи». Бонапарт был ошарашен. Мальчишка в точности сказал то, что задумал он. «При первой возможности отправлю тебя в академию». Бригадный генерал специально выкроил 2 часа, чтобы встретиться с сыном полка. «Луи, я не знаю, когда мы увидимся, но это случится обязательно. Я тебя найду. Нас ждут великие дела. Только пока учись. Мне жаль, что не могу отправить тебя сразу в академию, хотя считаю, что ты бы справился. Но ничего, я тоже прошел через военную школу. Думаю, ты станешь лучшим моим маршалом». «Совсем не хочу быть маршалом». Бонапарт был более чем удивлен. «Не хочешь быть маршалом? А кем же ты хочешь стать?» «Не знаю. Еще не придумана такая служба, чтобы была мне по душе». Хорошо, у тебя еще есть время придумать. До встречи, Луи. Июльская африканская жара выматывала, высасывала все силы. Руки и ноги будто сделаны из ваты. Совсем не чувствовалась близость воды, хотя Нил, вот он, рукой подать. Сухой ветер пустыни вместо облегчения приносил новые страдания, поскольку казалось, что он вылетал из открытой дверцы огромной печи. Пирамиды вдали словно покачивались в мареве струящегося вверх полуденного воздуха. Восточная армия под командованием Наполеона Бонапарта почти добралась до Каира. Залпы картечи из ретраншемента косили атакующую колонну генерала Рампона, но она упорно шла вперед. Отряд мамлюков выскочил из укрепления и галопом бросился на французскую пехоту. Пушки смолкли, боясь ударить по своим. Казалось, что сейчас наездники опрокинут, сомнут, смешают с песком солдат наполеоновской армии, но полки остановились, быстро сомкнулись в каре, встретив противника градом пуль и щетиной штыков. Атака захлебнулась. Множество всадников и лошадей буквально в одну минуту устлали телами раскаленный песок. Мамлюки обратились в бегство. Полк французских драгун бросился в погоню, но из-за просчета командира, оказывается, слишком близко к ретраншементу, откуда появился новый отряд наездников. Только что беспорядочно бегущие мамлюки развернули лошадей, и полк оказался зажатым с двух сторон. Капкан еще не совсем захлопнулся, можно отступить назад к своей пехотной колонне, но тогда пришлось бы пройти перед пушками неприятеля буквально в полусотни шагов. Именно туда, под картечь орудий, и стремились загнать полк мамлюки. Командир 4-го эскадрона, схватившись за грудь, выпал из седла. Разгоряченной атакой лошадь потащила по песку, жадно всасывающему кровь, мертвое тело за запутавшуюся в стремени ногу. Лейтенант Коронели понял, что если сейчас прозвучит команда к отступлению, то жить полку останется несколько минут. Приподнявшись в стременах, он крикнул, насколько хватило голоса: «Эскадрон, за мной!» 4-й эскадрон, а за ним и остальные, неожиданно для врага бросились во весь карьер в стык между двумя отрядами мамлюков и легко прорвались в тыл к неприятелю. Оказавшись там, где его никто не мог ждать, полк во главе с 4-м эскадроном под командованием взявшего на себя всю ответственность Коронелли нанес стремительный удар по ретраншементу с тыла, чем многократно облегчил задачу пехотной колонии, идущей в атаку во фронт. «Почему ты не подавал о себе никаких вестей? Откуда мне знать, что ты здесь? Не могу же я лично быть знаком с каждым офицером Восточной армии?» «Я тоже». Смешинка спряталась в глазах Луи. «А мне откуда знать, что ты тоже здесь?» Резиденция Наполеона в Каире после почти месяца походной жизни казалась сказочным дворцом. Прохлада долгое время сохранялась за толстыми стенами. Коронелли рад снова встретиться с соседом, карьера которого так круто взлетела ввысь, что уже невозможно было представить их прежние беседы во время коротких встреч. Но Бонапарт, лично видевший атаку драгун, узнал, что полк фактически вел безусый лейтенант, а не командир. А узнав его имя, почувствовал даже угрызение совести, что в суете последних лет совсем забыл о соседском мальчишке, который был так симпатичен ему с самого детства. И вот теперь командующий армией принимал лейтенанта, как обычно принимал только своих генералов. Шутка Луи понравилась Наполеону. Сразу видно, что сосед не в обиде, а что сам не подошел к командующему, так родившиеся на Корсике люди гордые. Отсмеявшись, он вдруг спросил: «Примешь командование полком?» «Нет». «Почему?» Наполеон был изумлен. Чего-чего, а такого ответа он не ожидал. «Я видел твой маневр у ретраншемента. Ты, несомненно, станешь одним из лучших маршалов Франции, может, даже лучше, чем я. Ну, во-первых, в полку есть командир». «Уже нет. С такими маневрами во время атаки ему можно доверить командовать только собственной лошадью. Во-вторых, лейтенанты полками не командуют». «Ты забыл, в каком звании я был под Тулоном и чем командовал? Присвоить тебе звание полковника можно за 2 минуты, но не стану». Наполеон смотрел с доброй усмешкой в глазах. «Достаточно майора, а то зазнаешься. В-третьих, я не хочу». «Но почему же? Ты храбр, ты умен, мгновенно принимаешь правильные решения, решителен. Так почему же, черт побери?» Командующий взял секундную паузу и, как будто вспомнив что-то, продолжил с ехидной усмешкой: Я не сильно оскорбляю твои чувства доброго католика. Но Коронелли оставался спокоен. Это уже не тот мальчишка, что бросался в драку при одном только крамольном замечании о Боге. Мне приходилось читать твои работы, подписанные именем Еретик. Коронелли ответил ровным голосом. Давно это было? Только теперь, если судить по твоим словам, ты человек набожный. И не сильно тебя обидит, если я скажу, что если бы Бог был, то больше свиньи в этом мире не существовало. Ого, малыш, давно пришел к таким мыслям? Когда убили моих родителей. Тогда я и понял, что винить Бога ни к чему. Его просто нет. Иначе мир был бы совсем другим. А ты давно пришел к Богу? Никуда я не приходил. Просто говорю то, что от меня хотят услышать. Это называется политикой, Луи. Сначала ты говоришь то, что хотят слышать. Потом, что хочешь сказать сам. И тебе внимают, растопырив уши. Можно отправить народ против любого врага. Можно послать убивать родителей. Религия — узда и плеть для народа. Погоняй и направляй. Вот как? Значит, по этой причине ты стал верить в Бога и служить церкви? Наполеон помолчал несколько мгновений, но взгляд его стал жестким. Я? Служить церкви? Запомни, малыш, во Франции будет только такая церковь, которая безропотно станет служить мне. А Бога, как ты сам уже знаешь, никогда не было и не будет. Но мы отвлеклись. Так почему же ты не хочешь командовать полком, которым уже фактически командовал в самые трудные минуты? Хорошо, постараюсь объяснить. Мне жалко времени. Не понял. Командир полка, кроме того, что водит драгун в атаку, должен заботиться о фураже для лошадей, о пополнении запасов продовольствия для солдат и офицеров, о порохе и пулях, уздечках и седлах, проводить полковые маневры и участвовать в парадах, и в этом проходит большая часть службы. Мне жаль на это времени. Бонапарт сидел, задумавшись, глядя куда-то в окно, потом перевел взгляд на Коронелли. Интересно. Небольшая пауза. Командующий по-прежнему, не мигая, смотрел на лейтенанта. А зачем тебе нужно время? Надеюсь, не для праздного развлечения? Впрочем, уверен, твой ум вряд ли даст возможность заниматься бездельем. Очень хотелось бы понять, как будут воевать через 100 лет или 200, что можно сделать нового в оружии, приемах боя, построении войск, их движении, чтобы сразу получить преимущество над врагом. Что будет использоваться в будущем, что сейчас двинет военное искусство вперед? Луи поднимает глаза, Бонапарт смотрит серьезно. Ты хотел бы заняться наукой? Нет, не совсем. Для серьезной науки я слишком слаб умом. А вот применять научные достижения так, как еще никто не догадался, это то, на что мне хотелось бы тратить все время. А можешь привести пример? Ну, что-нибудь из тех идей, над которыми ты задумывался, помасштабней. Коронелли помолчал несколько секунд. Хорошо. Мы можем вступить в бой с неприятелем на равнине, в горах, в песках, в любом месте суши. Мы умеем строить хорошие корабли и можем атаковать корабли противника или крепости и города на побережье, то есть воевать на воде. Так вот, та армия станет самой сильной в мире, которая научится раньше других атаковать с воздуха. Смотрю, опыты братьев Монгольфье многим не дают покоя. Разве неудачи Кутеля в Рейнско-Мозельской армии недостаточно? Воздушный шар не может лететь туда, куда нужно. Он зависит от ветра. С горячим воздухом тоже слишком много трудностей. Быстро остывает, полет получается коротким. Давным-давно корабли тоже не хотели плыть туда, куда нужно. Все зависело от ветра и волн. Сейчас это не так. Летать можно не только на горячем воздухе, но и на холодном газе. Если на железной опилке налить серной кислоты, то выделится водород, который в 15 раз легче воздуха. Реакция идет быстро. С помощью приспособления можно пополнять запасы водорода прямо на шаре. Шар может находиться в воздухе очень долго, пока не кончатся опилки и кислота. Откуда ты это знаешь? Мой друг, товарищ по военной школе, стал отличным химиком. А ты хочешь стать воздухоплавателем? Не только. Я хочу, чтобы у Франции были войска, которые умели бы скакать на лошадях и летать по воздуху, переходить реки под водой и болота как посуху, неожиданно появляться в тылу врага и также неожиданно исчезать, чтобы могли стрелять из ружей дальше, чем из пушек, были надежно защищены от сабельных ударов и штыков.